Глава 12. Кристиан. «Доброго вечера, Алистер!» Кристиан замер в полушаге от его высочества, склонив голову в знак уважения. В ту же секунду наследный принц Лоринии, сжимая в руке бокал с красным вином и без интереса наблюдая за гостями, щелкнул пальцами, и тут же все посторонние звуки исчезли. На его идеальном лице не отображалось ни единой эмоции. И лишь в синих, как море, глазах зажегся огонек интереса. «Вечер будет еще добрее, если ты порадуешь меня новостями, Кристиан». Его высочество заговорил, растягивая слова, и устремил свой цепкий взгляд на верховного стража столицы. «Очень надеюсь, что тебе есть что рассказать». Кристиан готовился к этому разговору. И все же сейчас не был готов рассказать все, что ему удалось выяснить, поэтому начал издалека. Следов магов, выстраивающих порталы, по-прежнему не обнаружено. Коридор с бездной будто возникает сам по себе, что невозможно. Он сделал паузу, зная, что следующие слова не понравятся его высочеству. Однако я начал проверку портальщиков, которых отстранили от работы при дворе. На лице принца мелькнуло брезгливое выражение. Он сделал глоток вина, а затем отставил бокал в сторону. «Я уже десяток раз говорил тебе, ты теряешь время, Кристиан!» Принц проговорил, поджав губы. «Это несерьезно!» Кристиан считал совершенно по-иному. Его будто что-то направляло именно в этом направлении. И он был практически уверен в правильности своих предположений. «Возможно. Но это единственная зацепка. К тому же я заметил некоторую закономерность. И, боюсь, она вам не понравится, ваше высочество». В руках мужчины появились листы, на которых мелькали изображения магов. После каждого нападения тварей один из отстраненных портальщиков погибал. Не сразу, не в тот же день, когда тварь прорывалась из бездны, но из 22 отстраненных магов живы лишь 6. И... Наследник престола выразительно изогнул бровь, но все же принял бумаги, пробежав по ним взглядом. «К чему ты клонишь? Я не удивлен, что в живых осталось только 6. Дар портальщиков запечатан не просто так. Они в большинстве своем преступники». Кристиан кивнул, поджав губы. «Именно об этом я и говорю. Преступники, готовые на все. И несмотря на печать, дар по-прежнему течет по их жилам. Рискну предположить, что есть вероятность, что кто-то нашел способ снять печать и, освободив их дар, выстроить портал в бездну, а после избавлялся от ненужного свидетеля». Принц на мгновение замер, будто задумавшись. Его зрачки сузились, по лицу пробежала тень недовольства. «Я просмотрю бумаги, но мы топчемся на одном месте, и в твое предположение верится с трудом. Скорее, я поверю в то, что проклятые драконы организовали взлом печати бездны. Тогда, 15 лет назад». В тот день Алистер присутствовал при битве с тварями, прорвавшимися из бездны и посягнувшими на дворец. Кристиан помнил, как они сражались бок о бок против общего врага, и понимал негодование и нетерпение принца. Но обвинение столь могущественной расы в данный момент казалось чем-то из ряда вон выходящим. «Есть основания подозревать их? Появились какие-то новости?» «Нет никаких оснований. Пока. Но драконам, по крайней мере, это выгодно», — жестко подметил наследный принц. «А что там по той мантикоре? На ее месте нашли пепел, если я не ошибаюсь. Наши огнедышащие друзья постарались?» Кристиан на мгновение замер, пытаясь собраться с мыслями. Он не мог рассказать все, что было ему известно до тех пор, пока не разберется во всем сам. «Нет». Спустя полудара сердца он мотнул головой. «Драконы не имеют к происшествию никакого отношения. Я побывал на месте гибели мантикоры. Ее уничтожила магия. Но прежде я не встречал такой силы. Едва заметный, практически неуловимый, будто действовали... через портал». «А вот это уже интереснее. С этого и надо было начинать». Принц прищурился, и его губы изогнулись в хищной ухмылке. «Ты снял отпечаток этой силы? Внес его в материалы дела? Нет. Отголосок этой силы был едва ощутим. Не смог перенести отпечаток на свиток. Я беру этот инцидент под свой личный контроль. Быть может, сила, способная противостоять тварям из бездны, поможет запечатать ее раз и навсегда. Именно ради этого Кристиан и жил последние 15 лет. Ради того, чтобы закрыть бездну. Вот только одна тварь все же останется в Ларинии. Последнее дитя бездны. Василиск. Но их жизни связаны кровью. И если тварь из бездны погибнет, то Кристиан отправится следом за ней. В бездну. Но выполнит свой долг. Надеюсь, что так. Наследник заметно повеселел и вновь подхватил бокал с вином со столика. Иначе? Иначе бездну будет не удержать нашими силами. Мы уже не справляемся. На окраинах начались волнения. К слову, ты вызвал всех стражей для наблюдения за окраинами? Мне нужно точно знать, как охраняются границы, сколько стражей и где именно. Я отправлю отчет сегодня же. Кристиан кивнул. Что ж, надеюсь, что мы, наконец, вышли на след. Его высочество с задумчивой улыбкой на губах разглядывал кружащиеся в танце пары. «Ах да, совсем забыл. Поздравляю тебя с помолвкой. Твоя невеста такая юная, такая невинная, такая хрупкая и, к слову, прямо сейчас танцует с другим, наплевав на все правила этикета». Верховный страж столицы бросил хмурый взгляд на танцующие пары и тут же выцепил взглядом кружащуюся фигурку Арианы, в объятиях какого-то совершенно незнакомого юнца, напыщенного и разодетого по последней моде. И он так улыбался ей, что у Кристиана зубы сводило. Внутри него поднималось странное, неведомое до сих пор чувство. Захотелось стереть этого юнца в порошок, немедленно. И Ариана, даже сейчас, когда Кристиан оставил ее на пару минут, попросив ждать его в сторонке, эта особа опять нашла приключений на свою голову. Хрупкая, невинная явно не про нее. Скорее дерзкая, несдержанная и сама себе на уме. Но, тем не менее, именно она заставляла Кристиана испытывать давно позабытые эмоции. «Она впервые на таком приеме», — проговорил Раран-Шейр, слабо пытаясь оправдаться. «Я могу идти?» «Да, Кристиан», — его высочество усмехнулся. «Спасай свою невесту из рук нового кавалера». Ариана. «Как я могу к вам обращаться?» Мой кавалер повел в танцы, прижимая меня к себе намного плотнее, чем это делал Эйден. «Мое имя Дермонд Берриган, но, полагаю, вы и так меня узнали». Сцепила зубы, сделав вид, что не заметила вопроса. «Раз, два, три. Три, два, раз. Проклятие. Танцевать без туфель по мраморному полу оказалось еще сложнее. Ноги так и норовили разъехаться, а от тесных объятий корсет сдавливало еще сильнее. Нет, я так точно растянусь сейчас на полу, и меня определенно затупчут». «Так как ваше имя?» Настырный кавалер, имя которого мне от чего-то должно было быть известно, зашептал над моим ухом. «Он что, местная звезда?» «Ариана. Ариана Келберн», — проговорила, сцепив зубы и чуть отстранившись, а сама пыталась не сбиться со счета и передвигать ноги в такт музыке. «Келберн, Келберн, знакомая фамилия. Ваш отец служил при дворе?» И кавалер опять прижал меня слишком близко, так что стало нечем дышать. «Раз, два, три. Интересный вопрос. Я бы и сама хотела знать на него ответ. Хотя, по-моему, мой папаша какой-то обыкновенный прохиндей». «Хм, возможно». Я снова отстранилась и сделала вдох. «Вы такая молчаливая, такая загадочная и обворожительная». Дермонд никак не унимался, планируя, видимо, выведать всю мою подноготную во время этого проклятого танца. И как он только умудрялся двигаться в ритме этой мелодии, не сталкиваясь с проносящимися мимо парами и трепать языком. И что мне ответить? «А вы навязчивый и, судя по всему, самовлюбленный тип, который не терпит отказов». И тут его рука начала двигаться ниже. «Нахал! Но не бить же мне его на глазах у всех этих важных персон». «Благодарю!» — рявкнула и чуть сбилась с танца. «И я буду вам очень благодарна, если вы все же вернете вашу руку на место». Послышались финальные аккорды. Мой кавалер, наконец, отстранился, четко выполняя все движения танца, перехватил меня за талию и опрокинул назад. При этом его хищный взгляд был четко направлен куда-то в область моей шеи и, по-моему, что-то прошептал. Клетка, сетка или метка. И даже кожа где-то под ухом вдруг зазудела. Черт возьми, надеюсь, он не вампир, если тут такие вообще существуют. Рада была знакомству. Резко отскочила, как только музыка закончилась. «Куда же вы? Я надеялся на еще один танец!» Он все еще смотрел куда-то в область то ли декольте, то ли ключиц, так что захотелось прикрыться. «Такая порядочная девушка не может просто стоять в уголке!» «И не будет!» — раздался позади звенящий голос Раран-Шейра. «Девушка помолвлена!» Я еще никогда не была так рада его появлению. Дернулась назад и сама подхватила жениха под руку, навесив на лицо улыбку. А сам Раран-Шейр застыл, поджав губы и, по-моему, прожигая взглядом моего кавалера. «Тьер Раран-Шейр?» Лицо моего несостоявшегося кавалера вытянулось и побледнело. «Рад встрече и приношу свои искренние извинения. Ваша невеста не соизволила сообщить». «У нее на руке кольцо!» процедил сквозь зубы Василиск, и, по-моему, в его голосе послышалось змеиное шипение. «Впредь внимательнее к деталям, юноша, если хотите и дальше сохранить свою репутацию». «Да что, собственно, случилось? С чего вдруг Кристиан так злится? Это же был всего лишь танец его ненастоящей невесты. Мы же помолвлены не по-настоящему даже». «Да, Тьер Раран-Шейр, еще раз извините». Молодой человек попятился, поклонился, а затем развернулся и направился прочь. Кристиан подхватил меня под руку и практически потащил в сторону ближайшей колонны. «Где в фразе «молчи и улыбайся» ты могла расслышать «танцуй с незнакомцами»? Ты хоть понимаешь, что помолвленная девушка не имеет права дарить свое внимание другим мужчинам?» Его голос дрожал от гнева. «Что? Он еще и упрекает меня? Оставил одну, черт знает где, в компании всех этих напыщенных снобов, толком ничего не объяснив, а я виновата?» Подпортила его репутацию. Практически изменила на глазах у толпы. Прекрасно, просто прекрасно. «Откуда мне это было вообще знать?» Вздернула подбородок и выдернула свою руку из его захвата. «Не кажется ли тебе, что именно с этого надо было начинать? С правил и норм приличия на этом твоем приеме? Как мне молчать и улыбаться, когда ко мне подходят с определенным вопросом? И вообще, ты просто высокомерный!» Музыка зазвучала громче, будто нарочно обрывая мою обвинительную речь. Кристиан бросил беглый недовольный взгляд мне за спину и затем резко сократил разделявшее нас расстояние. Крепко перехватил меня за талию, заставляя подавиться всеми ругательствами, которые готовы были сорваться с моего языка. «Позже поговорим. Ты должна мне танец». Он заговорил и потянул меня в сторону зала. «Не могу танцевать! Совершенно! Я босиком!» Подняла подол платья, демонстрируя ноги. И теперь лицо Кристиана, по-моему, даже позеленело от злости, а взгляд прожигал даже сквозь очки. «По-моему, мне удалось довести Василиска до белого коленя». «О, боги!» — он вскинул глаза к потолку. «И за что мне это наказание?» «За что ему наказание? Это я теперь стала наказанием? Он что, издевается? Сам выдернул меня сюда, а теперь еще и недоволен, что я не знаю правил местного этикета. А откуда мне вообще их знать? Я вообще не просилась на этот званый прием. Но виновата во всех грехах я. А кого же еще винить? Не себя же. Гордость не позволяет признать тот факт, что он упустил важную деталь. Танцам попросил обучить, а вот правила поведения не рассказал. «Желаешь разорвать помолвку прямо сейчас и вернуть меня домой?» — проговорила, вздернув подбородок и чуть склонив голову. «С чего бы?» — он хмыкнул, наградив меня таким взглядом, что внутри что-то вздрогнуло. «Сейчас я желаю отыскать твою обувь». Туфли нашлись на том же месте, где я их и оставила. Спустя минуту Кристиан повел меня в танцы. Мое тело оказалось плотно зажато между его грудью и правой ладонью. Левая рука, благоразумно разместившаяся в области моих ребер, жестко пресекла мою робкую попытку хоть немного отстраниться и сделать вдох. Его быстрые четкие движения мгновенно увлекли за собой. Дыхание обжигало правую щеку, вызывая мурашки по телу. Он двигался резче, увереннее, быстрее, чем Эйден, или этот охотник за дамами. Я едва успевала переставлять ноги и постоянно сбивалась со счета, отчего регулярно наступала на ноги своему жениху, а его ладонь сжимала ребра так, что, казалось, у меня сломаются кости. «Если ты сожмешь меня еще сильнее, то станешь вдовцом, не успев жениться», — пробормотала я, все еще стараясь отстраниться. «Если я ослаблю хват, то боюсь, что ты растянешься на полу на следующем круге. И замечу, что с предыдущим кавалером ты определенно двигалась грациознее». Его приглушенный ответ зазвучал над ухом, но все же руку он чуть ослабил, позволяя сделать вдох. «Предыдущий кавалер не называл меня своим наказанием!» Я ответила в тон ему. «Тьер Берриган, если мне не изменяет память, известен тем, что соблазняет девушек и лишает их чести, Ариана!» Процедил мой жених. «Хорош собой, приятен в общении, обыкновенный светский ловелас. Если бы наша помолвка не была фиктивной, то я бы решила, что ты ревнуешь». Я усмехнулась. «И этот Тьер Берриган вел себя более обходительно, чем ты. Но этого я добавлять все же не стала. Раз, два, три. Три, два, раз. И опять я сбиваюсь со счета. Потому что он планировал залезть тебе под юбку», — резюмировал Кристиан. И краем глаза я заметила, как на его губах появилась ухмылка. «Он и не скрывал этого. В вашем мире, по-моему, все мужчины видят в женщине лишь вещь». Я покачала головой, взглянув на мелькающие мимо пары. «Каждая женщина здесь лишена своих сил. И почему? Потому что стала вещью, принадлежавшей мужчине». «Откуда такие мысли?» В тоне голоса послышалось удивление. «В Ларинии женщин оберегают от ненужных забот». «Так вот, как это называется. Ненужные заботы». «Ну да, конечно. Лишая того, что ей принадлежит. Отличное оправдание», — я проговорила едва слышно. Музыка зазвучала громче, движения стали резче, быстрее. Я едва поспевала и уже практически повисла на своем партнере и правда боясь рухнуть. «Взамен супруг отдает нечто большее, Ариана», — Кристиан заговорил, склонившись к моему уху. «Магия. Силы нужны нам для работы. Но женщине ни к чему утруждать себя этим. У нее другие задачи и ценность. Женщина является хранительницей семьи и очага. Именно поэтому он меняет невест как перчатки. Ищет ту самую, а пока качает магию и становится все сильнее. Но для вас, по всей видимости, нет такой достойной». Я проговорила, прежде чем успела подумать. «Черт! Язык мой, враг мой. Ну вот какое мне дело до его личной жизни?» Лицо Кристиана вмиг будто окаменело. Губы поджались, на мгновение ощутила, как сжалась его ладонь на моей спине. Кажется, мои слова его задели. «А ты смогла бы выйти замуж за чудовище, Ариана?» Он проговорил тихо, едва слышно. И у меня внутри что-то сжалось. «Чудовище». Кейтлин назвала его именно так. В памяти всплыло ее лицо, ее ужас в глазах. Могло случиться так, что она сама от него сбежала? Да нет, бред какой-то. Он также купил ее магию. «Ваш убийственный взгляд — лишь часть вашей магии, и он меня лично не пугает», — ответила сдавленно, пытаясь перевести дыхание. «А чудовищем в глазах других вы делаете себя сами». «Если бы все было именно так...» Он выдохнул, а затем заставил меня выгнуться ему навстречу, как этого требовал танец. Мелодия стихла. И Кристиан мягко вернул меня в вертикальное положение, придерживая под локоть. Я, наконец, выровняла дыхание и бросила осторожный взгляд ему в лицо. На губах не было той знакомой ухмылки, он смотрел куда-то вдаль, будто не видя ничего вокруг. а в следующее мгновение вновь зазвучали барабаны. Их звук будто стал каким-то тревожным, сливался с ритмом сердца. Кристиан напрягся, а затем потянул меня в сторону. Балконные двери разом распахнулись, впуская в зал вечернюю прохладу. И не только прохладу. Будто огненные смерчи в зале появились несколько десятков мужчин. Их одежда горела. Казалось, была будто соткана из пламени. От них летели искры и повеяло жаром. А следом за окном полыхнуло настоящее алое пламя, озарившее небосвод. На лицах гостей появилось восхищение, смешанное с испугом и страхом, потому как сквозь стекло стал виден огромный огнедышащий, чешуйчатый золотой дракон. Мне и самой стало не по себе, а дракон тем временем полыхнул еще раз и исчез. «Его императорское величество!» — загрохотал по залу голос. «Повелитель Ниртании и Южных островов, Раванголн, Шир, Вальтреон II!» Огненные воины пришли в движение, выстроились в шеренгу от одной из балконных дверей и склонили головы. Все взгляды теперь были устремлены туда, в сторону этой двери. И он явился перед нами. Мужчина, объятый пламенем в золотом длинном плаще, который будто крылья развивался за его спиной. На его голове сверкала массивная золотая корона. Глаза будто горели огнем, а в длинных черных волосах сверкали оранжевые искры. И в этот момент я нутром ощутила что-то странное. Грудь сдавила, дыхание перехватило, внутри что-то дрогнуло и перевернулось, а по коже прокатилось уже знакомое ощущение. Пламя. Огонь, готовый вырваться в любую минуту. Что за... Что случилось? Кристиан прошептал и подхватил меня за талию, прижимая ближе. Не знаю. Выдохнула, пытаясь привести себя в чувство. Это, наверное, из-за драконов. Они... Они никогда не будут жить в мире с магами, увы. Он проговорил, тяжело вздохнув, а затем послал куда-то вдаль кивок. Проследив за его взглядом, наткнулась на наследного принца. Он смотрел на Кристиана с непроницаемым каменным лицом, но от одного его вида стало как-то неуютно. «Сейчас будет подписан договор о перемирии, а затем мы сможем вернуться домой»,